На 951-м километре от устья Дуная, неподалеку от оконечности порожистого речного участка, с античных времен известного как Катаракты, располагался островок под названием Ада-Кале, остров-крепость, площадью в десяток квадратных километров. Примечание. Катаракты. Греческое. Пороги, водопады. Трудный, по судоходным условиям, участок Среднего Дуная. 1048-931 километры в Банатских горах, со скалистыми берегами, высотой в несколько десятков или сотню метров. Ширина Дуная, протекающего здесь в извилистом каменном ложе, от 130 метров, глубина до 52 метров. До проведения гидротехнических работ этот участок реки был судоходен для небольших судов 3-4 месяца в году. В 1960-1970 годы на отметках 943 и 864 километра построены каскады гидротехнических сооружений Джердап. Часть ложа Дуная оказалась затопленной. Конец примечания. В начале 18 века утвердившиеся было на Ада-Кале австрийцы построили форт для контроля за навигацией и даже провели подводный тоннель до южного берега реки. Но потом уступили остров неприятелю. Турки продержались здесь полтора века. По условиям венчавшего войну 1877-1878 годов договора османский гарнизон в 500 штыков покинул Ада-Кале, но значение острова было столь ничтожным, что в соглашении о нем забыли упомянуть. Пять речной земли на стыке границ Австро-Венгрии и Сербии оставалось турецким эксклавом, Порто-Франко для контрабандистов. Здесь действовали законы шариата. Из Стамбула сюда присылали чиновников и судей, а в 1908 году островитяне приняли участие в выборах в Меджлис. В 1913 году Ада-Кале, наконец, аннексировала Австро-Венгрия, а еще через десятилетие остров стал румынским. Плодотворная литературная парадигма «Клочок земли отрезан водами Дуная от треволнений и забот жестокого мира» вдохновила венгерского писателя Мора Йокаи. Часть действия вышедшего в 1872 году сентиментального романа «Золотой человек» классик мадьярской словесности перенес на так называемый «ничейный остров» на границе габсбургских и османских владений. Прообразом этого мистического царства спокойствия и красоты послужил Ада-Кале. Для чистоты эксперимента Йокаи сделал свой островок, ставший убежищем для вдовы разорившегося венгерского торговца Терезы и ее прекрасной дочери Ноэми, необитаемым. Тереза и Ноэми ведут успешное натуральное хозяйство, выращивают фрукты, собирают лечебные травы, а недостающие выменивают у заезжих речников и охотников. И главный герой романа, чудесно разбогатевший шкипер грузового судна «Святая Варвара» Михай Тимар, в конце концов обрел спокойствие в житии островитянина, после того, как убедился, что ни деньги, ни власть, ни слава большого мира не приносят счастья. Реальность, конечно, кое-чем отличалась от книжного мира Йокаи, но политические перемены действительно мало влияли на образ жизни обитателей Ада-Кале. Островитяне, преимущественно турки, работали на маленькой табачной фабрике, ловили рыбу, возделывали виноградную лозу и инжир, исправно посещали мечеть. В 1931 году их навестил румынский король, а в 1967 году турецкий премьер-министр. Сулейман Демирель приезжал не просто так. Согласно югославско-румынскому гидропроекту, Ада-Кале подлежал расселению и затоплению. поэтому в Стамбуле обеспокоились судьбой соотечественников. Крепостные бастионы, деревянную мечеть, дом Мустафа Паши и другие исторические постройки разобрали, чтобы перенести на остров Шимиян, километрах в 30 ниже по течению реки. Перенесли, построили опять, еще лучше, чем прежде. Но старый новый форт стоит необитаемым. Турецкая колония на Шимияне не возникла. Большинство островитян переселились на историческую родину. Некоторые предпочли Черноморский берег Румынии. Ценный ковер ручной работы, подаренный местной исламской общине султаном Абдулгамидом II, отправился в мечеть Констанцы. В 1971 году Ада-Кале затопили. Последний клочок Османской Атлантиды ушел на дно. Теперь над ним колышутся 20 метров мутной дунайской воды. Люди Дуная. Юрий Франц Кульчицкий. Толмач и кофеман. Человек, научивший Европу пить кофе, родился в 1640 году в православной семье мелкопоместных дворян русинского, украинского происхождения в местечке Кульчицы в Галиции, в ту пору входившей в состав Речи Посполитой. Говорил на нескольких языках. В молодости участвовал в походах запорожских казаков. Из турецкого плена был выкуплен сербскими купцами, которым потребовался толмач. Служил переводчиком в отделении австрийской восточной торговой компании в Дар-уль-Джихаде, Белграде. Позже переехал в Вену, где в 1678 году завел свое дело. В 1683 году сыграл важную роль в обороне Вены. Рискуя жизнью в восточной одежде, выбрался из осажденного османами города с посланием к лотарингскому герцогу Карлу V. Смог вернуться в Вену с обещанием помощи от союзной армии. После снятия блокады городские власти наградили Кульчицкого за храбрость. Он удостоился должности переводчика императорского двора. Легенда гласит, что в подарок от польского короля Яна III Собесского Кульчицкий получил 300 мешков трофейного кофе. В 1686 году он открыл в центре Вены кофейню «Hof zur blauen Flasche» – «Дом под синей бутылкой», популяризируя новый для европейцев напиток. Считают, что Кульчицкий первым додумался добавлять в кофе молоко и сахар. Кофейня «Дом под синей бутылкой» закрылась в 1694 году, вскоре после смерти хозяина заведения от чахотки. В Вене Кульчицкий, Георг Франц Кульчицкий, стал фольклорным персонажем. Его именем названа улица, ему установлен небольшой памятник. Польша и Украина считают Кульчицкого своим национальным героем. На Руськой улице во Львове работает кафе «Під синьою фляжкою». Люди Дуная. Евлія Челебі. Автор книги путешествий. Мехмед Зилли, известный как Евлія Челебі, восточный глобтроттер, почти полвека проведший в поездках по Османской империи и сопредельным с ней территориям, родился в 1611 году в семье главного придворного ювелира и сестры великого визиря. Челеби получил прекрасное, по меркам эпохи, правовое и богословское образование, выучил наизусть Коран и красивым чтением святых текстов сумел добиться благосклонности султана Мехмеда IV. По совету отца, способный юноша, составил подробнейшее описание столицы Османской империи, вошедшее в первую часть десятитомной книги путешествия. В 1640 году Челеби отправился в поездку по Черноморскому побережью Кавказа и в Крым. Затем последовали путешествия на Крит, на Ближний Восток, снова в Крым и по Закавказью, в Персию и Багдад. В 1651 году Челеби составил описание десятка болгарских городов. В 1656 Османской Боснии, затем земель Хорватии, Венгрии, Трансильвании и юго-запада современной Украины. Часто литератор следовал в обозе султанской армии, поэтому становился свидетелем или участником набегов и осады пограничных крепостей. В 1665 году в составе османского посольства Челеби попал в Вену, побывал в Молдавии и Валахии, после чего в качестве почетного гостя хана Мехмеда Герая IV отправился во владение крымских татар и через населенные донскими казаками земли в Поволжье. Следующее пятилетие включило в себя изучение юга и центральных районов Балкан, Адриатических островов, хадж в Мекку. Последние годы жизни Челеби провел в Египте, систематизируя путевые впечатления. Скончался он, предположительно, в Каире в 1679 или в 1682 году, так и не завершив работу над книгой «Путешествие» Сейя Хатнаме. Занимательное и в целом достоверное описание стиля жизни, нравов и бытовой культуры Османской империи и соседних с ней стран середины и второй половины XVII века. Это уникальное своей многосторонностью свидетельство эпохи, хотя Челеби упрекают в склонности к преувеличениям. Круг интересов османского путешественника чрезвычайно широк. От археологии и лингвистики до экономики и военно-инженерной теории. Дунайской зоне посвящены фрагменты 3, 5, 6 и 7 томов книги «Путешествия». Через несколько лет после смерти Челеби рукопись его книги в качестве подарка одному из вельмож привезли в Стамбул. Однако труд путешественника не снискал популярности при дворе султана. Сейя Хатнаме сочли забавной, но беспорядочной хроникой. Первым из западных исследователей на произведение Челеби обратил внимание австрийский востоковед барон Йозеф фон Гаммер-Пургшталь. В 1834-1850 годах, издавший английские переводы первых двух томов книги «Путешествия». Полная публикация травелогов Челеби на его родине растянулась почти на полвека, 1896-1938 годы, и, как считается, выполнена с искажениями. Книгу «Путешествия» изучают и переводят до сих пор. Люди Дуная. Осман Пазвантоглу. Видинский паша. Осман Пазвантоглу родился примерно в 1758 году на территории нынешней Албании, а умер в 1807 году на территории современной Болгарии, в Видине. Выходец из семейства Янычара, валаха или славянина происхождением из Боснии, он поступил на службу к князю Валахии, а в 1793 году, собрав орду наемников, взял под свой контроль обширный край на северо-западе Османской империи. В конце XVIII века страна переживала период междоусобиц. Центральная власть ослабла. Шайки разбойников Керджалиев, часто действовавшие под предводительством местных феодалов, бросали вызов султану. Пазвантоглу, его фамилия переводится как «сын стражника», провозгласил в Видине независимое государство, границы которого простирались от Белграда до Варны. Попытки Селима III наказать бунтовщика не принесли успеха. Три похода на Видин окончились поражениями. В 1799 году султан фактически смирился с мятежом, даровав Пазвантоглу прощение и пожаловав ему титул паши. Этот паша был противоречивой личностью. Покровитель наук и искусств, он основал в Видине библиотеку, посвятив ее своей матери. Легенда гласит, что по приказу паши изображения полумесяцев на шпилях минаретов заменили изображениями сердец. Несколько зданий того периода в городе уцелели, и Видин считается лучшим памятником османской урбанизации в Болгарии. набеги воинства по Звантоглу держали в напряжении окрестные территории. В 1802 году слухи о том, что Керджалии Вединского паши приближаются к Бухаресту, вызвали в городе сильнейшую панику. Видин поддерживал дипломатические отношения с несколькими государствами, включая республиканскую Францию, чеканил собственную монету. Страна паши Османа просуществовала до его смерти в 1807 году. По одной версии, Позвантоглу отравил тайный агент султана. Согласно другим сведениям, паша сначала потерял глаз, а потом и жизнь в столкновениях с гайдуками. Примечание. Гайдуки – участники вооруженной борьбы против Османской империи на Балканах, в Венгрии, а также в Западной Армении. Шире – члены нерегулярных крестьянских отрядов, ведущих партизанскую борьбу с любыми правительственными войсками. Термин происходит от венгерского «хайду» – погонщик скота, затем пехотинец. Гайдуцкие отряды принимали участие в антитурецких восстаниях в Сербии начала XIX века и в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в Болгарии. Гайдуки – персонажи южнославянского, венгерского и румынского эпоса, в том числе и современного. Благородные разбойники, народные мстители, символ вольности и отваги. Пока есть в лесу гайдуки, будет и правда. Румынский режиссер Дину Коча в 1966-1971 годах поставил 6 героико-исторических фильмов, объединенных в цикл «Гайдуки». Даже на социалистическом киноэкране народные мстители не проявляли милосердия, волочили пленных за скачущими конями, раздевали догола и обмазывали дегтем, засовывали в задницы стручки жгучего перца. Конец примечания. В Болгарии образ Виденского паши романтизирован. Он якобы был безответно влюблен в девушку-христианку. Отсюда и сердца на минаретах. Зато в Румынии Позвантоглу считают безжалостным убийцей. Именно таким этот турецкий феодал выведен в исторических кинодрамах Дину Кочи. В румынском языке сохранилось выражение «во времена Позванте Одноглазого», соответствующее русскому при царе Горохе. Султана Селима через год после смерти мятежного паши свергли и задушили в темнице. Дунайские истории. Как голубятня защищала реку. В 1426 году король Венгрии и Чехии Сигизмунд I Люксембургский заключил со своим сербским вассалом такой договор. Владение деспота Стефана Лазаревича унаследует его племянник Джурадж Бранкович. Если при этом уступит сюзерену из Люксембургской династии, область под названием Мачва, а также две придунайские крепости – Белград и Голубац. Через год Стефан погиб на охоте. Новый деспот Джурадж вознамерился выполнить обещание дяди, как вдруг заортачился командовавший гарнизоном Голубаца воевода Еремия. Он затребовал от короля 12 тысяч дукатов отступных, а когда Сигизмунд отказался платить, передал крепость туркам. Впервые османы овладели Голубацем в 1389 или 1391 году, когда их войско только-только вышло к берегам Дуная. Но венгры тогда смогли выбить неприятеля из крепости. Уже к тому времени Голубац, построенный, как предполагают, в начале XIV века, был мощной фортецией с 10 башнями 25 метров высотой и 3 секторами обороны. Эта крепость возведена на 1040 километре Дуная, на скале у входа в ущелье. Стены почти 3-метровой толщины спускаются к реке, русло которой когда-то перегораживала железная цепь, так что Голубац в прямом смысле слова запирал Дунай на замок. И вот Еремия сдал свое грозное хозяйство неприятелю. Как раз в тот момент, когда султан Мурад II после неудачной осады Константинополя возобновил наступление на Балканах. Деспот Джурадж не смог самостоятельно наказать воеводу-предателя, и весной 1428 года под стенами Голубаца появилась 30-тысячная армия Сигизмунда, венгерская пехота, польская конница, итальянская артиллерия, лучники из Валахии, речная флотилия. Осада продлилась месяц и завершилась без решительного штурма. На помощь гарнизону поспешил сам султан. В одной из стычек погиб или был взят в плен и убит польский рыцарь Завиша Черный из Гарбова. Завиша, герой Грюнвальдской битвы, на турнире в Перпиньяне, выбивший из седла самого Иоанна Арагонского, служил в пору позднего Средневековья ролевой моделью для рыцарских похождений. Юлиуш Словацкий и Генрих Сенкевич превратили его в фольклорного героя. Его черные доспехи хранятся среди реликвий монастыря Ясная Гора. Его именем в Польше называют футбольные клубы и патрули скаутов. Турки существенно укрепили Голубац и, с несколькими недолгими перерывами, владели крепостью почти 4,5 столетия. В 1867 году над донжоном подняли сербский флаг, а потом Голубац утратил оборонное значение. Заброшенная крепость стала ветшать, в ее подвалах развелись зловредные кровососущие мухи, причинявшие беды местным крестьянам. После Первой мировой войны через внутренний двор проложили отрезок прибрежной дороги. Еще через полвека фундамент башен нижнего яруса ушел под воду. После появления гидроузла Джердап уровень воды в Дунае поднялся. В 2005 году, наконец, приступили к неторопливой реставрации. Трын-траву выкосили, мусор вынесли, стены подлатали. Крепость, башни которой сравниваются с стаей нахохлившихся серых голубей, вернула себе прежнюю хмурую суровость.